Глава 7. Пришли к Иисусу фарисеи и несколько учителей закона из Иерусалима. Они увидели, что кое-кто из учеников ел нечистыми руками, то есть не омыв их. Ведь фарисеи, как и все иудеи, держась предания отцов, не садятся есть, пока не омоют руки до локтей. И придя с рынка, не едят, пока не совершат омовение. И много еще других предписаний соблюдают, тех, что относятся, например, к омовению чаш, кувшинов и медной посуды. Фарисеи и учителя закона спросили Иисуса: «Почему твои ученики живут не по преданию отцов? Хлеб едят нечистыми руками». А он им ответил: «Хорошо сказал о вас лицемерах пророк Исаия в Писании: этот народ чтит меня устами, а сердце его далеко от меня. Тщетно их поклонение, они учат человеческим заповедям, как моим. Вы держитесь за людские предания, а заповедь Бога отбрасываете. Как ловко вы отменяете заповедь Бога, лишь бы соблюсти свои предписания», — продолжал Иисус. Вот, например, Моисей сказал: «Чти отца и мать, и всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти». А что говорите вы? Если скажет человек отцу или матери: «Корбан», то есть посвящается Богу, «то, что ты мог бы получить от меня», то вы уже ничего не разрешаете ему сделать для отца или матери. Своим преданием вы отменяете слово Бога. И еще много чего делаете в том же роде. Он снова подозвал народ и сказал им: «Слушайте меня все и постарайтесь понять. Ничто из того, что извне попадает в человека, не может сделать его нечистым, а делает его нечистым то, что из человека исходит». Когда он ушел от толпы в дом, ученики попросили его разъяснить им эти слова. «Так и вы такие же бестолковые», — ответил он. «Не понимаете, что все то, что входит извне в человека, не может сделать его нечистым, потому что идет не в сердце, а в желудок, а оттуда выбрасывается в отхожее место». Этим он объявил чистой любую пищу. «А нечистым», — продолжал он, — «человека делает то, что исходит из него. Изнутри, из человеческого сердца, исходят злые помыслы, ведущие к разврату, кражам, убийствам, супружеским изменам. Оттуда исходят жадность, подлость, коварство, наглость, зависть, сквернословие, гордость, глупость. Все это зло исходит из человека, оно и делает его нечистым». Оттуда Иисус направился в земли Тира. Там он остановился в одном доме и не хотел, чтобы кто-нибудь об этом узнал, но ему не удалось остаться незамеченным. О нем услышала одна женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом. Она тут же пришла и упала ему в ноги. А женщина эта была язычница, сирийская финикиянка. Она стала просить его изгнать беса из дочери. «Пусть сначала насытятся дети», — сказал ей Иисус. «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам». «Да, господин мой», — говорит она в ответ, — «но и собаки под столом едят крошки, которые роняют дети». «Раз ты так сказала, можешь идти домой. Бес из твоей дочери вышел», — сказал Иисус. Женщина вернулась домой и увидела, что девочка здорова, лежит на постели, а бес из нее вышел. Потом, возвращаясь из Тира, Иисус прошел через Сидон и вышел к Галилейскому морю со стороны Десятиградия. К нему приводят глухонемого и просят возложить на него руки. Иисус увел его от толпы, вложил ему пальцы в уши, а потом, плюнув себе на пальцы, прикоснулся к его языку и, взглянув на небо, тяжело вздохнул и сказал: «Эфата!» Это значит «Откройся!» И тут же вернулся к нему слух и стал двигаться скованный язык, речь его стала ясной. Иисус приказал, чтобы они никому об этом не говорили. Но чем больше он запрещал, тем больше они рассказывали. Их удивлению не было границ. «Все он делает очень хорошо», — говорили они. «И глухие у него слышат, и немые говорят».